Глава вторая. Маша. Моя новая квартира находилась в центре города. Юлька, когда увидела этот древний скворечник, долго ворчала и уговаривала вернуться к ней. Но желания идти на поводу у подруги не было, да и место мне очень нравилось. Я арендовала жилье в историческом здании, архитектура земли 20 века. Таких домов на всей планете насчитывалось не больше 1500, и далеко не в каждом можно было жить. Мне повезло. Когда-то оно попало под программу «Сохрани память предков». Одно из частных архитектурных обществ всерьез занялось реконструкцией здания. Окна, фасады, крыша, лепнины, входная группа были полностью восстановлены по историческим фотографиям. Также сохранились ступеньки, кованые перила и странные витражи на лестничных площадках. А вот внутренности квартир были доработаны и приведены к стандартам современного жилья. Полностью переделаны подводы для электричества, заменена сантехника и мебель. После масштабной реконструкции дом передали городским властям. Некоторое время они пытались устраивать что-то вроде экскурсии по историческому зданию. Но желающих посмотреть на то, как жили наши предки, было немного, а содержание дома требовало денег. Год назад на одном из городских заседаний было принято решение укомплектовать жилые помещения всем необходимым и сдать квартиры в аренду. Цена на аренду была более чем приемлемая. Мне досталась просторная квартира со скрипучими половицами и видом на главный офис Сезама. Когда Юлька, причитая, отправилась домой, я заварила какой-то чай и посмотрела в окно. Когда-то давно этот дом находился на окраине города. Если верить книгам, он пережил несколько войн, бесчетное количество кризисов, проектов по сносу и 3 пожара. Его жильцы смотрели по утрам на яблоневые сады или вишневые, в зависимости от того, какому источнику информации доверять. А сейчас он находился в самом центре мегаполиса. Над его плоской крышей по скоростной магистрали носились ЛТС и городской транспорт. Под окнами шумели люди и роботы. На мгновение я почувствовала тихое родство с этим зданием. Там, на Марсе, я, как и оно, оказалась на окраине города, на окраине жизни одного лорда. Мне хотелось оказаться в центре другой вселенной. Это желание пульсировало в висках. Сжимала горло и ломала ребра. А осознание того, что это просто невозможно, бросало меня в пропасть тягучей тоски. Я стояла у окна, смотрела, как зажигается ночная подсветка Сезама, и думала о том, что пройдет время, может, месяцы, а может и годы, и я тоже, как этот дом, стану центром чего-то более масштабного, более прекрасного и современного, чем города прошлого. Антон. В очередной раз Антон Стольный задержался на работе. Совет Марса выдвинул очередное предложение о сотрудничестве. Оно было более приемлемо для холдинга, чем предыдущие, но все равно требовало тщательного изучения. Сам Антон не хотел связываться с марсианами, скорее из соображений личных интересов. Он не сможет перепоручить этот проект даже самым опытным менеджерам. По крайней мере, на первых этапах все придется взять под свой контроль. А это командировки, бессонные ночи и тесное общение с отцом. Личный дискомфорт, как физический, так и душевный, он не хотел менять, даже на миллиардные прибыли. Сам Антон Стольный считал, что его заработки и статус позволяют ему идти на некоторые жертвы. Но, к сожалению, его партнеры не всегда были с этим согласны. Мужчина отложил в сторону планшет и потянулся к кружке с остывшим кофе. Сделал глоток, поморщился. Хотел позвать секретаршу, но вспомнил, что та давно ушла. И вообще, он всерьез думал ее уволить. Заменить на кого-нибудь менее эффектного и более эффективного. Завибрировал коммуникатор. Антон посмотрел на экран и потер глаза. Он всегда так делал, когда хотел отсрочить неприятный разговор. Сообщение пришло от Камиллы. Стольный относил девушку к категории «постоянная любовница». Молодая, привлекательная, воспитанная. С ней было приятно проводить время и не стыдно показаться в обществе. Каких-то особых чувств к ней Антон не испытывал, разве что что-то похожее на уважение к партнеру или хорошему знакомому. Вся их связь в голове Стольного строилась на взаимной выгоде. Он давал Камилле финансовый ресурс, а она скрашивала его досуг. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы его любовница не совершила роковую ошибку. 3 дня назад Камилла сообщила о своей беременности. Что в тот момент испытал Антон? Замешательство, растерянность, хрупкую надежду. Камилла, сама того не зная, ударила по самому больному месту бизнесмена. В В какой-то момент он даже позволил себе поверить в то, что Камилла могла быть той самой, подходящей Мией. Еще ни с одной женщиной ему не удавалось пробыть так долго. Но природная подозрительность требовала проверить слова любовницы. Камилла с легкостью согласилась пройти проверку врача. Даже, что больше всего обнадежило Антона, согласилась пойти к его специалисту. Только через сутки после посещения клиники Антон понял, почему любовница была настолько уверена. Она действительно была беременна. Вот только ребенок был не от него. Наверное, он мог бы простить Камилле измену. Легко прощать такие вещи, когда не испытываешь к человеку сильных чувств. Но вот попытку подсунуть чужого младенца Стольный простить не мог. Как и допустить мысль о том, что будет воспитывать не своего ребенка. Разочарование снова всколыхнулось в груди бизнесмена. Мужчина отложил в сторону коммуникатора и посмотрел в окно. Взгляд привлек старый дом. Антон не знал его истории. Даже не замечал бы его существования, если бы один из его близких друзей не попросил помочь с реконструкцией объекта. Тогда деньги он дал исключительно по дружбе. Нигде своего участия не афишировал и больше не интересовался судьбой объекта. Сейчас он увидел, как в одном из окон загорелся свет. В квадратной раме появился темный женский силуэт. Он не мог разглядеть ни фигуры незнакомки, ни ее лица, но картина его по-настоящему очаровала. Захотелось протянуть руку и дотронуться до призрачного видения. Девушка в окне старого дома почему-то напомнила ему историю о марсианских миях. Кажется, такая реальная и близкая, но дотянуться до нее, как и до незнакомки в окне, он не мог. Наваждение исчезло сразу, как только в окне погас свет. Антон тряхнул головой и взял в руки коммуникатор. Ему очень хотелось отложить разговор с любовницей, но интуиция настойчиво кричала о том, что делать это нельзя.